Мир пережил эффект миллениума и уже 5 лет как рвется в 3-е тысячелетие. Но не все рады набранным темпом технического прогресса. Виртуализация жизни отпугивает многих верующих, ожидающих апокалипсис по Иоанну. А молодежь еще под впечатлением трилогии «Матрица», показавшей то, что 30 лет назад уже писал Карлос Кастанеда. Мир не такой, каким кажется. Сентябрь 2005-го. Двое в темно-синей форме американского спецназа крадутся вдоль стен узкой улочки, озираясь и держа наготове винтовки М-16. Голова в шлеме одного из них сама заплывает в снайперский прицел Дианы. Мягко спусковой крючок отправляет в эту несчастную голову, нет, не тяжелую бронебойную пулю, не возмездие, но пробуждение. Фигура недотепы падает, как подкошенная на брусчатку, а губы девушки тихо шепчут «плюс один». Она переводит прицел правее, но второй боец контртеррористического подразделения уже сдвигается, укрываясь за огромным деревянным ящиком, и открывает ответный огонь. Но Диана тоже в укрытии. Ее фигуру, облаченную в удобный костюм с серым камуфляжем, скрывает каменная кладка дворовой арки. И она вновь успевает раньше противника. Снайперская винтовка не оставляет шансов. Плюс два. Проносится в голове. Но где-то есть еще один враг. Надо сменить позицию. Возможно, он идет с другой стороны. Ему надо спешить. Секунды часового механизма уже тикают. Команда Дианы заминировала склад, а на разминирование нужно время. Так что сам придет. Один на один. Девушка движется между ящиками, скидывает винтовку, быстро поднимая автомат Калашникова с тела лежащего товарища по команде. Она превращается в слух. И вот стук ботинок доносится из ожидаемого направления. Последний выживший спецназовец оказался из бережливых. Сохранил гранаты. Сначала где-то справа от Дианы взорвалась разрывная, отвлекающий маневр. Потом прямо под нос упала ослепительная. Резкий поворот назад, чтобы вспышка не ослепила. Короткий рывок вдоль ящиков. Выглянуть из-за угла. Вот он, родимый. Смешной такой. Шлем соединен с противогазом, и оттого он похож на немца из военных фильмов. «Лови, фашист!» – думает девушка, и очередь из русского автомата заканчивает этот затянувшийся раунд. На экране толстого лампового монитора появляется надпись на английском «Terrorists win». Очередная партия сетевой игры Counter-Strike 3.14 на карте Inferno закончена. Девушка отодвигается от стола компьютерного клуба и слышит голоса других игроков. «Дианка затащила еще один раунд!» «Ну, звезда! 10-я победа подряд!» «Это дисбаланс, Ди! Переходи за контров! Чё ты все время за бандитов рубишься?» Она оборачивается к лохматому рыженькому пареньку. «Они больше похожи на наших. У них калаши. И в слове «терры» я слышу «земля». Меня бесят спецназовцы. Мерзкие пиндосы». «Рассуждаешь, как совок». «Не-а, как девчонка». Диана смеется, но тут срабатывает зуммер будильника ее наручных часов. Пора к третьей паре на радиофак. «Ну ладно, мальчики, я в универ». Она подхватывает со спинки стула свою сумочку и взбегает вверх по ступенькам, прочь из цокольного помещения, полного шума кулеров и запахов мужского пота. Приморгавшись после полумрака к яркости солнечного денька, легендарно редкого гостя в сентябрьском Питере, миловидная блондинка решает все же застегнуть джинсовую куртку. Прохладный ветер продувает ее тонкую майку с надписью английским капслоком «Oh my God». На ходу доставая из сумочки зеркальце и помаду, чтобы подправить свою боевую раскраску приличной девушки, она спешит по оживленному проспекту к ближайшему входу в метро. И тут доносится сладкоголосая «I don't wanna be lonely anymore» Роба Томаса. Это кто-то звонит ей на новый сотовый телефон, выигранный неделю назад на чемпионате по киберспорту. «Диана Светова, можете говорить?» Вежливый мужской голос, кажущийся знакомым. «Алло, да. Но опаздываю на учебу и скоро спущусь в метро». «Тогда я быстро», – ускоряется собеседник. «Это Никита Козырев. Я был в жюри чемпионата». «А, вспомнила, но…» Немного растерянно отвечает девушка, пытаясь одновременно припомнить лицо вручавшего ей приз за первое место, в том числе и флагманский телефон-трансформер, по которому она сейчас и разговаривала, и понять, зачем он ей звонит. У меня к вам предложение, так сказать, профессионального характера. И даже не от меня лично, а от фирмы, которая создает компьютерные игры в России. Хотите поучаствовать в тестировании, а может даже и в создании первого отечественного 3D-шутера? Я просто видел в вашей анкете, что учитесь на программиста. Мне интересно. Диана прямо ощутила, как по спине пробежал холодок от испытанного только что дежавю. Она словно давно знала, что именно так и будет. Телефонный звонок, который направит ее в полюбившуюся область знаний, навыки в которой она уже давно начала приобретать. Декабрь 2006-го. Диана дописала последнюю строчку кода и с наслаждением откинулась на спинку кресла. Игрушка создавалась на базе старенького квейковского движка, ибо на новый ID.Tech 4 у небольшой софтверной компании из Санкт-Петербурга банально не хватало денег. Зато это был не очередной кривоватый мод к популярному шутеру, а полноценный продукт с оригинальной графикой и до мелочей продуманным сюжетом. Размяв затекшие плечи, небезызвестная в прошлом в узких кругах геймерша Fire Lady, а нынче инженер-программист Диана Светова, вдруг понимает, что страшно проголодалась. Иконка часов в нижнем углу монитора подсказывает, что обеденный перерыв как раз начинается. И девушка, не теряя времени даром, бодро направляется в сторону столовой, расположенной этажом ниже. Пробираясь с подносом между столов и лавочек к свободному месту в дальнем углу зала, Диана вдруг слышит, как ее окликнули. «Привет, огненная дева! Присаживайся тут!» Судя по тому, что шеф назвал ее по никнейму, а не по имени-фамилии, настроение его явно благодушное. «Добрый день, Андрей Витальевич!» Диана послушно приземлилась за стол напротив директора. «Устраивайся поудобнее, наш лучший программист, и приятного аппетита!» «Ой, ну вы опять мне льстите!» Щеки девушки залил румянец. Похвалу шефа заслужить было очень непросто. «Ой, спасибо, и вам приятного!» «Мне Никита уже доложил, что вы идете с опережением срока, поэтому и хвалю, молодцы!» «Но я тебя позвал по другому поводу!» Андрей Витальевич без энтузиазма ковырнул селедку под шубой и отложил вилку в сторону. «Зная твои подвиги на игровых поприщах, я могу предположить, что к нелицензионному программному обеспечению ты относишься, скажем так, лояльно». Диана пару раз удивленно хлопнула ресницами, но, видя серьезно вопросительный взгляд шефа, решила не валять дурака. «Если честно, то не просто лояльно, а очень даже положительно. Этому есть особая причина». Она не знала, как ответить. Дело в том, что все началось давным-давно. Когда ее отец, болгарский строитель Димитр Светов, работавший по контракту в Югославии, погиб под ударами натовских бомб, Диана еще не знала заумных выражений вроде «нового мирового порядка» и «глобализма». Но тогда в душе девочки щелкнул какой-то тумблер. И не зная, куда деть гнев на убийц своего папы, она погрузилась в сетевые баталии с недетской яростью, расстреливая виртуальных представителей, ставшей ненавистной ей системы. Однако эти эмоции давно остались позади и со временем заместились осознанием себя в лагере антиглобалистов. Она даже пробовала обучиться хакерству, чтобы вредить мировым корпорациям. Молчание затянулось. Надо было что-то ответить директору, и Диана выпалила. «Да просто ненавижу эти западные законы об авторских правах». «Правда? Ну тогда у меня для тебя есть одна подработка в нагрузку к основной. Мои хорошие знакомые из студии «Восьмой Волк» хотят ломануть и пустить в тираж новую американскую игру. Локализовать, так сказать». Директор рассмеялся. «Так вот, им нужна помощь. Парни обратились ко мне, а я хочу порекомендовать им тебя. Как тебе идея? Работать будешь удаленно. Через приватный ФТП. Никаких персональных данных от тебя не требуется. Только ник. Его, кстати, можешь сменить. Денег много не обещают, но так и не ради них же все это пиратство. Смекаешь? Вы знаете, я, наверное, соглашусь пополнить бравые ряды борцов с копирастией. Помню, как-то в детстве даже мечтала стать капитаном пиратского корабля. А мечты ведь так или иначе должны сбываться, верно?» «Вот и славно!» Шеф довольно потер руки. конце рабочего дня зайдешь ко мне. Дам адресок FTP-шника с паролем. Там узнаешь все подробности». Вечером того же дня Диана сидела в своей квартире и в задумчивости легонько постукивала ноготком по клавиатуре ноутбука. Сегодняшний разговор с начальником пробудил в ней воспоминания детства. Почти забытые и забитые болью незатянувшиеся раны от давней трагедии. Дав свое согласие на предложенную работу, она, по сути, вступала на тропу людей, ведущих, с одной стороны, деятельность незаконную, но с другой – стремящихся подарить доступ к медийным объектам искусства тем, кому уровень жизни не позволял приобретать билеты в кино и лицензионные диски с фильмами, играми и программным обеспечением. А без обладания всем этим любые начинания молодых энтузиастов компьютерной сферы оставались бы лишь бесплодными мечтами. Пиратство. Диане вспомнилось, как отец подарил ей на 8-й день рождения замечательный двухтомник Жоржа Блона «Великий час океанов» и то, как зачитанные до дыр книги дополняли ароматы ее детства и юности запахами соли, пороха и просмоленной корабельной сосны. Как часто ей тогда снились брызги океанских волн, бьющих о борта быстрых бригов и величественных галеонов. И ветер странствий манил ее к дальним берегам. И даже совсем не для девчонок романтичные образы грохота и пушечной пальбы и звона битвы на абордажных саблях делали ее тогда счастливее. А потом были еще романы про капитана Блада. И во всех этих историях битв за господство над просторами мирового океана девочка всегда выбирала сторону корсаров, флибустьеров, джентльменов удачи, ходящих под черным знаменем возмездия, поднятым однажды отважным и наводящим ужас на приспешников мировой диктатуры капитаном Джеком Рекхамом. Да, для людей непосвященных слово «пират» всегда будет ассоциироваться с каким-то кровожадным бармалеем, поедающим детей. А между тем, так ли много знающих истинное значение этого слова, в переводе с древнегреческого, означающего «ищущий счастье». И вот теперь Диане подарена судьбой возможность примкнуть к бравой когорте корсаров нового времени, пусть и в другом, цифровом океане. Проникнувшись и вдохновившись этими мыслями, девушка открывает в браузере страничку поисковика и выстукивает на клавиатуре «Самые известные женщины-пиратки». В ту ночь, священную пору всех таинств и превращений, многократная победительница турниров по Counter-Strike, юная валькирия Fire Lady, навсегда исчезла из тематических форумов. Но примерно в то же время, где-то, на необъятных просторах всемирной сети, но на более глубоких ее уровнях, появился новый пользователь с характерным для любителей пиратской романтики ником Энн Бонни. Июль 2007. Чат Даркнета. 12.06. Участник Энн Бонни присоединился к чату. 12.07. Энн Бонни. Дратуйте всем. 12.08. Демоноид. Здорово, бейба. Злой Тарантино. Привет, и чмоки. Кулхацкер. Хаюшки. 12.09. Вольфганг. И вам не хворать. 12.10. Демоноид. Замуж не выскочила? Давно не появлялась. 12.11. Энн Бонни, ту демоноид. Неа. Жду, когда ты подрастешь. Кулхацкер, ту Энн Бонни. Состариться успеешь. 12.12. Демоноид. Удивленный смайлик. 12.14. Вольфганг. Я что-то пропустил? 12.15. Злой Тарантино. В очередь, парни, в очередь. Демоноид. Пф. 12.16. Злой Тарантино, ту Энн Бонни. Го в приват. Энн Бонни, ту злой Тарантино. Уже там. 12.18. Вольфганг, ту демоноид. Учись, студент. 12.20. Участник демоноид покинул чат. Злой Тарантино. Чё, как жизнь, Анаполе Взломов? Энн Бонни. Цветет и пахнет. Вон десочек свеженький лежит. Вчера прислали. Злой Тарантино. Та самая игруха? Ага, ага. Наслышан. Поздравляю. Энбони. Спасибки. Чем занят сам? Злой Тарантино. Фильму цифрую. Был вчера на премьере «Пиратов Карибского моря. Сундук мертвеца». Энбони. Снимал? Камеру не отняли? Злой Тарантино. Да чтоб у меня что отняли. Все схвачено. Спецбарсетка для таких дел имеется. Энбони. Ахаха. Злой Тарантино. Чего? Энбони. Пират делает пиратскую копию пиратов. Злой Тарантино. Гы-гы. Да, мы такие. И полевой работы не чужды. Не то, что вы, белоручки. Энбони. Вы более героические, чем мы. Злой Тарантино. А то ж. У меня, если что, не только аппаратуру заберут, но и на пару лет прикрыть могут. А ребятам, кто тиражирует, еще хуже придется. Энбони. Ну, у нас копии тоже не сами размножаются. Да и за хак могут прижучить. И вообще, не каркай. Ворона, блин. Злой Тарантино. Молчу, молчу. Злой Тарантино. Когда в реале пивасика и запьем? Энбони. Пиво? Фу. Ром. Черный ром онли. Злой Тарантино. Ого. Ну ром так ром. Энбони. Ой, забыла совсем. Мне навстречу бежать надо. Все, я офф. До связи. Пока-пока. Злой Тарантино. Эй, а как же ром? Крошка, ау. Энбони. Шучу, не пью я. Участник Энбони покинул чат. Злой Тарантино. Ну вот всегда так. Печаль, беда. Участник Злой Тарантино покинул чат. Август 2008. Телефон коротко тренькнул, высветив на экране уведомление о новом СМС. Диане пришлось оторваться от экрана монитора с открытым окном дизассемблера и взять в руки мобильник. Жду в 21.00. Сообщение было от Алексея под сетевым ником Фреки, то бишь одного из директоров «Восьмого волка», очень загадочной личности. Когда Диана ушла из питерской фирмы и полностью стала работать на сибирскую компанию с волком на логотипе, вскоре ее повысили до старшего специалиста. Теперь в сферу ее деятельности не входили вопросы игр и подобной ерунды. Зато новые коллеги рассказали много такого, что не вписывалось в реальность, в том числе о том, что ее непосредственный начальник очень особенный человек, что мало кто видел его лично. Да и вообще, мол, он и не совсем человек, а своим духом древнее большинства живущих на планете. И еще, что он находится на самом верху всего сопротивления, вместе с еще несколькими подобными ему. Диана тогда не совсем поняла, о чем речь, но дала себе слово позже обязательно во всем разобраться. И с тем, как они реально убивают реальных вампиров по всему миру. Если, конечно, ее не разыграли новые коллеги, на уровень статуса которых она теперь вышла. Девушка помассировала уставшие глаза и посмотрела на часы. Еще 20 минут до разговора. Можно успеть сварить кофе, чтобы немного прочистить мозги от вереницы низкоуровневых команд и постоянно мельтешащих перед глазами 16-ричных данных. Дойдя до кухни, она вдруг подумала, что обычному общению по приватному VOIP-каналу Фрейки решил предпочесть переписку в Даркнете. Значит, новое задание обещало быть достаточно серьезным и секретным. Вернувшись в комнату с чашечкой крепкого пеллини, Диана завершила работу всех запущенных программ и отправилась по цепочке прокси в чат теневой версии сайта 8wolf digital.